Таракан. Жил в квартире таракан в щели у порога. Никого он не кусал, никого не трогал, не царапал никого, не щипал, не жалил. Насекомые его очень уважали. Так бы прожил таракан жизнь со всеми в мире. Только люди завелись у него в квартире. Как-то раз в пустыню Гоби шел верблюд в ужасной злобе. Он полдня шагал до Гоби в диком гневе и тоске. И полдня шагал по Гоби в диком гневе, жуткой злобе, и пришел из Гоби в злобе, раздраженье и песке. Горячую кашу на завтрак верблюду жена насыпает в огромное блюдо, и бедный верблюд посредине пустыни до ужина ждет, пока завтрак остынет. Простуженная песенка о слоненке. Семейство слонов перепугано насмерть. Слоненок простужен, и кашель, и насморк. Лекарства достали, компрессы готовы. Но где продается платок хоботовый? Всю ночь с темноты до рассвета на ветке сидела сова и песню сложила про это. И песню сложила про это. И песню сложила про это. А утром забыла слова. На море барашки. А где же овечки? Овечки? Наверное, овечки на речке.